Угольное железо. Запонадобилось жене моей уголье, и чтобы не покупное, а своежженное. Я было попытал словом оттолкнуться. Не рабята у нас, хватит с нас, рабята будут, сами добудут. Баба взъершилась и на всякие лады, и на всякие манеры меня изругала. Семеро на лавке, пять на печи, ему все еще мало. Я от жениной ругани подальше. Из избы выбрался, сел за угол. Как подумал о работе, так и устал. Отдохнул. Про работу вспомнил, опять устал. Так до полдень от неизделанной работы отдыхал. Время обеденно, жена меня сыскала. «Старик, уголье нажег уже? Нажгу уже!» После обеда соснуть не пришлось, прогнала баба на работу. Только я угнездился для спанья, старуха кричит: «Старик, уголь я нажег уже, нажгу уже!» За подходящим материалом надо в лес идти, а мне неохота. Я осиннику наломал, тут под рукой рос, кучу наклал, зажег. Горит, чернеет, а не краснеет. Какое такое дело? Водой плеснул, созвенело. В руки взял — железо. В руки взял весом деревянно-уголье, а крепостью в самом делешно железо. Я из осинника всяких штук хозяйственных настрогал. И самоварную трубу, и кочергу, и вьюшки, заслонки, и чугунки, и ведра, лопату, но всякую полезность обжег. Жене принес, думал, будет сыта. А жена обновки угольно-железные заперебирала, языком захлопотала. «Поди скорей, старик, нажги, принеси ухваты, шипцы, грабли да вилы, железный поднос, на крышу узорный обнос, сковородки, листы да гвоздей не забудь. Новый скобы к избенным да к банным дверям, да флюгорку с трещоткой. Обручи на ушат, рукомойник, лоханку, пуговицы к сарафану, пряжки к кафтану. Я отдохну, снова придумывать начну. Иди, жги, поворачивайся». Я свернулся поскорей, пока баба не надумала чего несуразного. Наделал все по бабьему говорению, ножок к избе приволок. Все очень железно и очень деревянно. Кабы тёщина деревня была на этом берегу, ушел бы, там чаю напился бы, блинов, пирогов, колобов наелся бы. Тёща за рекой живет, придумал мост через реку построить, к тёще в гости ходить. Обжег большущу осину, толстущу дубину со столб ростом. А этот столб в берег вбил, начало мосту сделал. Сидел около, соображаю. Какой меры, до какого вида штуки для моста обжигать? Вдруг инженер царский налетел на меня, криком пыль поднял. По какому полному праву зачал мост строить, когда я, инженер казенный царской, а плана не составил и задатка не пропил? Перестать строить и столб убрать. Я ему, инженеру казенному царскому, и говорю: не туго запряжено, можно и в обратно повернуть, а столб дергать мне неохота. Столб-то хоши и из осины, да железный, его не срубишь, нижний конец в земле корни пустил, его не вывернешь. Бились, бились, отступились. Весной столб уйму спас. Вот как дело было. Вода заподымалась. Берег заподмывало. Гляжу, дело опасно. Я уйму веревкой обхватил, к столбу прихватил, привязал накрепко. Наша уйма была вся в куче, дом возле дому, все в тесноте. Водой подмыло уйму и с места сдернуло. Веревка в море не пустила, на месте удержала. Уйма в ряд вытянулась, да так до сего дня и стоит. Не веришь? Сходи, проверь. Пока с одного конца до другого пойдешь, не раз есть захочешь. Ко мне инженер казенный царской пристал с расспросом. Где я-ка особенно железо достал? У меня ответ уж готов. В болоте экого железа сколь надобно. Инженер казенный план составил. Задаток пропил, стали болот сушить. Канавы копают, а железа нету. Стали таки канавы копать, по которым вода из болота, да опять в болото. Много тавды работал царский инженер казенный. Ничего не наработал, да много заработал.